вспоминаем страдания Господа нашего Христа, и в то же время вспоминаем, какой ценой мы достались нашему Господу. И где было много сказано, и я прочитаю еще место Священного Писания, которое записано. Лука, 23 глава, 13 стиха, немножко ближе. Пилат же, солдат первосвященников, начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как разрешающий народ. И вот, я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его». Ирод также, ибо я насылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Бараву!» Барава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали: «Распни, распни его!» Он третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он, и ничего не достойно смерти не нашел в нем. И так сказал его, наказал его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят и превозмог крик их и первосвященников. Братья и сестры, невольно приходится всегда вспоминать, что такое человек, что такое люди. Тут написано, что все люди кричали. И эти люди неделю тому назад кричали: «Осанна сыну Давидову». Эти же люди, потому что это было в израильском народе, это было в Иерусалиме. И эти люди, которые видели чудеса, которые Христос совершал. И многие, я не сомневаюсь, что были те, которые и получили там то, что они просили у Господа, исцеления разные. Но тем не менее видим, что очень малая кучка людей, которые сочувствовали, сострадали Христу, а все остальные кричали: «Распни». Спрашивайте, а почему так? Но это говорит о том, что насколько люди, ну, несовершенны и не могли, и на сегодняшний день не могут различать, где истина, а где ложь. Видели такие дела, а все-таки словам книжников фарисеев придали больше значения. Почему? Потому что за это время они убедили людей, потому что авторитет был книжников фарисеев больше, чем авторитет во Христа. Почему? Потому что эти люди были всегда на служение совершали, и они им доверяли больше, чем Христу. Это хочется здесь написать, что Христу надлежало так пройти. Он на это и пришел уже, как было сказано. Вот иду. Что? Для чего иду? Исполнить волю Твою. И если бы Христос не пришел, мы были бы спасены с вами? Нет. Нет. Каждому из нас предстояла вечная мука. И вот написано, что на него должны были возложить все беды и все злословия, которым они засловили Отца. И сегодня, смотрите, сегодня люди в Бога не верят. А когда ругаются, обязательно вспоминают Бога. Почему? Что это за дух? Противление, дух противления, дух, который противится Господу. И люди сегодня в Бога не верят. А как только беда, кого они ругают? Бога ругает. Почему? Дух. За каждым человеком стоит некто. То есть дух. И человек, любой человек, то ли он является храмом Божьим, который живет Дух Божий, то ли он является приставничем сатаны, который живет Дух сатаны. И надо сказать, что на него должна была пасть, на него Христа, злословие злословящих Отца Небесного. Почему? Потому что он добровольно пришел на землю, чтобы все эти злословия, как тогда, так и сегодня, пали на него, взять на себя. И когда мы проследим, вот я проследил такие места, где написано, что он был понят, не понят людьми. Он объяснял людям, учил благодати, учил нового, так сказать, Евангелия, благой вести, принес благую весть, а люди неправильно понимали его. неправильно толковали его изречения, его жизнь, его деяния, тоже неправильно понимали, потому что он, что он прищает людей к себе. Называли его, написано, обманщиком. Его называли безумцем, говорили, что в нем бес. Говорит так. Ему изменяли, от него отрекались, от него отдалялись. Было такое? Было. Он подвергался всевозможным насмешкам, оскорблениям, ударами, обливаниям. Называли его грешником. Было такое? Было. Его обвенчали терновым венцом. Его отвергли, осудили и распяли между двумя разбойниками. Все это он вынес от людей. Наряду с несказанными страданиями, которыми сатана силился поразить душу ее, как уже было сказано, сатана всеми силами старался найти в нем грех. Если нет, так все равно, так сказать, объявить его грешником. Если не находили, то все равно надо было объявить, что он грешник. Потому что помните, когда при каких обстоятельствах, когда они силы человека, он прославляет Бога, а он говорит, что не знаю, грешник он или нет, но он такие дела, которые делал Христос, обыкновенный человек не мог делать. И написано, что кроме всего этого, братья, когда сатана и люди истощили весь запас силы, злобы и ненависти к нему, наш Господь и Спаситель должен был претерпеть еще страдания, пред которыми все это влекло. То есть ничего не составляло. В то время, когда заключались страдания в том, что в течение 3 часов страшного мрака и ужаса ему пришлось вынести нечто понятное только Богу. А что именно пришлось вынести? Бог оставил его. Помните, что он Христос говорил? Боже мой, Боже, для чего ты оставил меня? Это самое страшное – остаться без Бога. Грехи грехами, он понес на себе грехи, но написано, он возопил и сказал, Боже мой, Боже, для чего оставил меня? Это было самое ужасное для Христа. А вот мы, люди, часто не можем оценить того, что значит быть со Христом и что значит быть без Христа. А он знал, Христос знал, что значит, он испытал на себе, что значит остаться без Бога. Он вынес на себе гнев Божий. Понимаете? Потому что весь, который гнев должны были мы нести, Христос на себя взял весь гнев Божий за нас. Гнев Божий сполна понес за нас, будучи оставлен Богом, дабы нам не пришлось испытать этого гнева на себе. Конечно, сейчас мы не сможем, братья и сестры, оценить и осмыслить этот гнев. Только люди, которые будут в аду, только тогда они поймут, что это за гнев. Потому что Господь всего гнева на земле не может. Это, кстати, и не время сейчас, во время благодати. Бог наказывает нас, бывает. Но гнев Господь не может весь из них, потому что Христос уже понес весь гнев за нас. А те люди, которые не примут это, как Иисуса Христа, как своего личного Спасителя, они этот гнев будут переносить где? В аду. В аду. Поэтому, что касается страданий, падающих на нас сегодня, со стороны людей, так же само с дьявола, то мы убеждаемся, что чем вернее мы будем следовать по стопам Христа, тем больше навлечем на себя страдания в этом отношении. Но для христиан страдания – это дар. Хотя, братья и сестры, часто люди избегают этих страданий. А именно страдать за Христа – это великий и заслуженный нами дар. Только нужно правильно принимать, как вот такие Божии. Вы знаете, апостол Павел говорил так, что я не стал считаться своей плотью и кровью. Так? А почему? Он всецело, вполне, вот как сегодня уже было первым братом сказано, посвятил жизнь свою Господу. И написано, что дошло до того, он дошел, жизнь его дошла до такого состояния, что он уже мог сказать, что уже не я живу, а живет во мне Христос. То есть он был все во всем во Христе, Христос был в нем. Вот эта цель наша, христианская цель, течение этой жизни, которую Господь нам предопределил, именно стремиться к этой конечной цели. И беда нам, если мы не стремимся. Почему? Потому что когда мы будем стремиться, то Господь нас сам приведет к этому. Только тех, кто будет стремиться. А кто не стремится, а кто, может быть, даже не верит в эту цель, конечно, тот человек никогда не дойдет до этого. А Господь, цель наша, именно дойти это совершенно не Иисуса Христа. Почему? Потому что сам Христос, когда мы часто мы слышим, так читаем Священное Писание, что когда Он молился в Гефсиманском саду, то Он молился не только о себе. Слышали, помните? Но Он молился и о нас с вами. Как ты, Отче, во мне, а я в тебе, так и они да будут совершены в нас воедино. Если мы не будем едно с Ним, значит, у нас я, грех разделяет человека с Богом. Обязательно, если грех есть, он разделяет человека с Богом. Как бы человек ни говорил. А если грех живет и грех действует, значит, он разделяет. Человек не может дойти до того совершенного единения со Христом. Только те люди, которые уразумели, превосходящие разумели Бог Христову и в состоянии стремятся отдать себя полностью в жертву Богу, те люди, конечно, достигнут это совершенно единение со Христом, как и апостол Павел. Это дано не только апостолу Павлу, это дано каждому христианину, каждой христианке быть одно со Христом. Тогда, конечно, мы будем всегда водимы, движимы им, на любых обстоятельствах, при любой ситуации, жертвой, то есть тот, кто умер для себя, чтобы жить для Бога, для того смерть не страшна, братья. Никакие искушения, никакие испытания. Хотя, так как поступали с Христом, я вам скажу, Господи, что как поступали со Христом, так точно будет поступать в последнее время с христианами. Потому что если тогда израильский народ кричал «распни», там, я думаю, язычников не было, потому что было среди израильцев. Может быть, какие были, но дело в том, что, как уже было напомнено, что это израильский народ Христа распинал фактически. А придет время, когда церковь будет такими же самыми, только всем миром. Потому что, помните, в 4 главе написано, сказано, и будете ненавидимы всем миром. А представьте себе, а? Всеми народами, ну всем миром, всеми народами. Значит, а представьте себе, что, как такое вынести человеку, на которого станет весь народ. Если кто испытал на себе хоть когда-нибудь такое поношение, даже, допустим, там района или области, или страны, тот может представить себе, как перенести, когда на тебя все будут тыкать пальцами, а ты должен, знаешь, что ты виновен, а как будешь нести. Вот если человек только во Христе, тот человек все принесет. А без Христа ни один человек не принесет таких страданий. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы помнили, что Господь призвал нас идти тем же путем, которым пришел сам Христос. И невеста обязательно в последние дни своей жизни на земле, она обязательно принесет те же страдания, которые принес Христос. А для того, чтобы перенести это, мы должны с самого начала, познавши истину, должны стремиться к совершенному единению со Христом. Потому что только тогда, когда Он будет в нас, а мы в Нем, там греха не может быть. Потому что во Христе греха нет. И если мы будем в Нем, то только человек такой будет жить для Христа, и слово Божие им, и для Него. И в заключение хочу прочитать перед молитвой место Священного Писания, которое записано евреям. 12 глава написано так. Будем же взирать на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо принадлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Как бы ее ни срамили, как бы ее ни называли, а что написано? Он пренебрег это. То есть он знает себя. Весь мир кричал, а он знал, что он делал, что он исполнял, что он, какая цель в этом была. И сказано, ему, пренебрегший посрамление, претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание, чтобы греть от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Когда человек не ослабеет? Когда он принял Иисуса Христа не только как Спасителя, а когда принял Иисуса Христа веру в сердце свое, как Победителя. Только с Ним и им силой мы можем побеждать. Сам по себе человек, как мы говорили, часто слышим, уже сам по себе человек, любой из нас против дьявола ничто. Но сегодня дьявол настолько искусный, что если мы будем знать плохо Священное Писание, а мы видим, что насколько на сегодняшний народ христиане пошли по пути отступления. Почему? Потому что не увидели этого обольщения. Прельстились некоторые, а некоторые даже не понимают. А сегодня это говорят многие братья и сестры, что и даже и видят, и понимают, а ничего не могут сделать. А почему? Связаны. Связаны. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы наша жизнь была всецело в Боге, как боль, потому что если мы будем во Христе, Христос нас, то и жизнь наша будет видна какая? Христова. Поэтому пусть Господь благословит нас, быть всегда готовым к встрече с нашим Господом, потому что мы живем в такое время, когда всегда должны быть готовы к встрече с Господом. А если нет, любые страдания мы должны принимать как от Господа, для славы, для радости нашей в нем. Аминь. Так не оставляйте упование ваше, которое просит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, грядущий придет и не умедлит. Праведный верующий жив будет, а если кто-то поколеблется, не благоволит, то душа моя. Пусть Господь благословит нас в дальнейшие дни жизни нашей, а не страх и боль, чтобы начать жизнь, чтобы сохранить чистоте и святость до дня явления. Аминь.